Мы вон как в свое время аккуратно швейцарские паспорта сдублировали. Так и все равно при тамошних свободах создали в просек. Шульгин, не сговариваясь с Новиковым заранее, четко гнул ту же линию. Похоже, что успешно. Ларису только подтолкни, потом не остановишь. В полном соответствии с законами Ньютона. В каюте, пока Лариса собирала нужные, по ее мнению, в очередном путешествии вещи, Левашов бродил между цветами и лианами зимнего сада, нервно курил. Как всегда перед разлукой, его терзали противоположные чувства. Страх за подругу, печаль, что снова долго ее не увидит, и одновременно облегчение. Тосковать и нервничать он будет время от времени, а свободен интеллектуально и эмоционально постоянно. И происходить всякие нештатные ситуации будут не на его глазах. Выручить ее он сможет практически из любого, самого острого положения, если это не будет, как написано в инструкции к гомеостату, одновременное полное разрушение организма. Во всяком другом случае, он окажется в нужном месте почти мгновенно, если у нее будет работать приводной маячок. Да и предпоследним из резервных гомеостатов они ее снабдят, не пропадет. Не то здесь время, чтобы подготовленный, охраняемый почти всесильным телохранителем человек попал в безвыходную ситуацию. В прежней, советской жизни ей ежедневно угрожало куда больше опасностей, чем в этой прогулке. «Вот я и готова», — сказала она, появляясь на площадке перед фонтаном. Готова она, по мнению Олега, была отнюдь не к десанту в тыл врага, совсем к другому. На ней был только полупрозрачный халатик, едва достающий до середины бедер. «Должны ведь мы попрощаться», — пояснила она, кладя ладонь Левашову на плечо и подставляя приоткрывшиеся губы. «Отдаваться кому-нибудь еще мне в ближайшее время едва ли придется. Пойдем», — потянула его за руку Лариса в сторону своей спальни, оформленной в стиле будуара одной из фавориток Людовика с номером из второй дюжины. Причем со всеми усовершенствованиями конца 20-го, начала 21-го века. То, чем и как они занимались, в основном и удерживало Олега возле нее все эти бесконечно долгие годы. Как бы ни складывались у них прочие отношения, в постели Лариса неизменно была нежна, безудержно страстна, изобретательна и неутомима. Настолько, что полученного заряда Левашова вполне хватало до следующей встречи, от чего-то всегда неожиданной, компенсирующей разлуку почти любой продолжительности. Если же им доводилось проводить вместе несколько месяцев, такое тоже случалось, хотя и не очень часто. Накал чувств куда-то пропадал, все превращалось в малоинтересную для обоих обязательную программу. Часом позже Лариса, лежа на спине и широко раскинув по подушкам руки, говорила Олегу: «Я все продумала. Звать меня будут миледи Отем». Левашов усмехнулся, оценив тонкость аллюзии. «Сноска. Отем. Осень. Английский. Лариса имеет в виду прототип, близкий по характеру. Миледи Винтер. Зима. Из романа Александра Дюма «Три мушкетера». Сильвия сделает нужные бумаги. Кирсанов обеспечит легенду по месту», продолжала она, предупреждая естественный вопрос. «Будем считать, что я эвакуировалась из Наталя, когда оттуда все бежали, как белые из Крыма. А в Дурбан приплыла накануне, из Австралии, Новой Зеландии или Индии. Павел подберет подходящий рейс. Так что, надеюсь, за 2-3 недели никого из могущих меня разоблачить не встречу. А встречу, мало ли каждый день происходит несчастных случаев, тем более в прифронтовой полосе». Сказано это было ровным и безмятежным тоном. Не зря она выбрала именно такой псевдоним. В некоторых восточных странах осень ассоциируется не только с временем года, но и с коварством, жестокостью и беспощадностью. А в Старом Китае начальников госбезопасности называли «осенний министр». «Иван Иванович будет моим старшим братом, сопровождающим вдову и сестру в путешествиях. Сейчас скажем Воронцову, пусть придаст ему со мной отчетливое портретное сходство. Я и сам могу, только это прямо какой-то Дориан Грей получится. Предпочитаю лорда Генри. Позаботься, чтобы он знал наизусть все свои афоризмы и вообще все, что полагается 30-летнему аристократу с хорошим образованием. Привычки русского дворянина 21 века там будут не совсем уместны. Сделаю. Из Уальда я тоже кое-что помню. Андрей в школьные годы его целыми кусками наизусть цитировал. Вот, кстати, совершенно в тему. Наш единственный долг перед историей – переписать ее заново. Вот-вот, правильно ты понимаешь. Лариса повернулась на бок и снова прижалась к Олегу. И больше не отвлекайся, когда еще придется? Перед отправлением ее позвала к себе Ирина для последнего напутствия. Проговорили они долго. Одно и было, что сказать отправляющейся на опасное задание подруге, вторая слушала со всем вниманием, вопреки характеру не споря и не перебивая. Понимала, не до гонора сейчас. Любой совет профессионалки многовековых тайных войн следовало принимать как драгоценный подарок. При ее миссиях в Москву и Кисловодск таких инструктажей Ирина не проводила, да и смысла не было. В России, что 921-го, что 2005 года, Ларисе хватало собственных знаний истории, жизни, национального характера. Тут все будет иначе. Пусть Сильвия их тоже учила аглицким манерам, но в другом, как выражался один знакомый, акцепте. «Знаешь, подружка, ты, главное, свою натуру маскировать не пытайся. Стервозные дамы, они всегда в цене. И внимание на их выходки меньше обращают. И то, чем другие подозрения вызовут, у нас проскочит, еще и с восхищением воспримут». Лариса заметила, как Ирина деликатно выровняла тему одним единственным словом «у нас». Не придерешься. Хотя за Ириной как раз она видимых проявлений стервозности не замечала. Впрочем, какой была подруга до того, как они познакомились, ей знать не дано. Иркина соотечественница и бывшая начальница Сильвия обладала этой чертой в полной мере, а учились они в одной школе. «И вот что, Лар, ты никому не говори о моем подарке». Ирина протянула ей золотой портсигар, такой точно, как у нее самой, только с другой монограммой на крышке. Здесь были не алмазы, не сапфиры, не изумруды, а ярко-желтые топазы, выложенные узором очень сложным и неестественным для привыкшего к эвклидовой геометрии глаза. «Что это? Откуда? И мне?» «Что?» «Стандартный блок-универсал. Откуда — это уж мое дело. Знаешь, есть такое понятие — неучтенное оружие. На полях сражений его много остается. Подобрала. Сейчас даю тебе. С ним станешь самой могущественной женщиной того времени, кроме Сильвии, конечно, и любой из той же команды. Но с ними тебе воевать не придется. Смотри сюда и запоминай, что, как и для чего». Получаса хватило, чтобы Лариса разобралась в основных принципах и способах общения с прибором. Само собой, многие его функции Ирина предварительно отключила, но и тех, что остались, хватало. Она могла теперь в любой момент связываться с Ириной и Сильвией, переправляться из Кейптауна в Лондон и в любое другое место, даже на Волгаллу, вот только что ей там делать за 85 лет до устройства форта. На базу агров ей попадать совсем ни к чему. В качестве оружия блок тоже годился, но это и так известно. Кроме того, в нем помещалось 15 сигарет формата King Size. Сноска. Сигареты с фильтром и без, длиной 80 мм. «За что это ты и вдруг мне?» — спросила Лариса, странно вздрогнувшим голосом. «А ты от меня что? Только нож в спину ждала», — мило удивилась Ирина. «Не так, чтобы, ну, сама понимаешь?» «Плохо понимаю. Олег меня терпеть не мог за то, что я у него друга отбила. А я к тебе всегда нормально относилась, да и ты вроде бы». «Вроде? Да он до сих пор в тебя влюблен. В чем, а в этом я отлично разбираюсь». «Тебе-то что? Он до меня и рукой не дотронулся. Ни о чем прочем не говоря, А ты себя что при нем, что без него не слишком сдерживала, не так?» Ирина посмотрела на Ларису со спокойным интересом. «А вот что! Ненавижу, если мужик лежит со мной, а воображает под собой другую». «Ах это!» — Ирина небрежно отмахнулась рукой. «Они все такие. Думаешь, я знаю, кого Андрей представляет? Вдруг тебя? Или мулатку из Никарагуа? Еще на подобную ерунду отвлекаться. Живи, как живется. Олег мне помог в свое время. Сейчас я тебе помогаю, чем умею. Тем более, все равно одно дело делаем».